о благодати, данной церквам. Ты много переносил, Откровение 2.3. И жизни барнаульской общины СЦЕХБ помнить нужно. Помни весь путь, которым вел тебе Господь Бог твой. Второзаконие 8.2. Эта заповедь была дана избранному народу Божьему в древности. Помнить нужно было египетский бич и тяжкие работы. Помнить нужно было чудесную и могучую десницу Божью, освободившую Израиль. Помнить нужно было благословенного вождя Моисея, первосвященника Аарона, мужественного Халева, воспламеняющегося за истину Финьеса, верного Иисуса Навина. Помнить нужно было также свой ропот, свою непокорность и неверие. Помнить нужно было это все, чтобы, глубоко смирившись перед Богом, верно идти за Ним дальше. Мрак отступления. Имея в виду эту цель, верно следовать за Господом, предлагаем слушателям ознакомиться с некоторыми страницами истории Барнаульской церкви. Шли 50-е годы. Барнаульская община состояла в союзе евангельских христиан-баптистов, центральное руководство которого, а также многие служители и члены церкви по местам, сознательно сотрудничали с атеистической властью, терзающей церковь. Поэтому барнаульская община разделила со всем союзом все бедствия отступления. Вот один из печальных случаев пережитого. Пресвитер Салфетников лично выводил детей из молитвенного дома. «Мама взяла меня и сестренку на собрание», — вспоминает сестра по вере. Пресвитер с кафедры объявил, чтобы детей на богослужении не было. Потом еще несколько раз повторил запрет. Мама спокойно сидела, думая, что это просто напоминание. Тогда пресвитер подошел, взял сестренку под руки, поднял, пронес по коридору и выставил за дверь. Это лишь один случай из многих подобных, составляющих жизнь Барнаульской зарегистрированной церкви в 50-е годы. Мрак отступления окутал церковь, как тьма египтян. Не было света в обители сердца народа Божьего. Могильный камень зависимости придавил многих христиан. Нужен был тот, кто изгнал бы тьму светом своего воскресения, вызвал к жизни из могильного плена, как некогда Лазаря. Овцы, не имеющие пастыря. В конце 50-х годов в Барнауле поселился Дмитрий Васильевич Миняков с семьей. Видя в церкви дела, огорчающие Господа, он и другие братья стали обличать поступающих неправедно. В общине было много молодежи, лишенной всякого духовного воспитания, пастырской заботы. Поощрялись различные увеселительные мероприятия. Никто не воспламенялся за этих овец, не имеющих пастыря. Дмитрий Васильевич и Артур Штерцер начали проводить по домам молодежные собрания духовно-назидательного характера. Руководство церкви всячески препятствовало начавшемуся оживлению. Их тревожили многолюдные молодежные общения. Служитель и некоторые члены церкви открыто возмущались тем, что Миняков хочет отделить молодежь от церкви и так далее. Возмущение закончилось тем, что в конце 1960 года Минякова и Штерцера отлучили от церкви. Большинство членов не признали этого решения, и назидательные собрания по домам продолжались. Здесь была сосредоточена духовная жизнь. И это не пастыри. В церкви сменился пресвитер. Им стал некий Саблин, который с кафедры читал газеты и советовал молодежи, какой фильм следует посмотреть. Вскоре в церковь пришли инструктивное письмо старшим пресвитерам всех Б и новое положение, содержание которых заставило содрогнуться всех искренних христиан. На членском собрании пресвитер Саблин старался убедить верующих в необходимости покориться этим нововведениям. В ответ он услышал от братьев и сестер много серьезных обличений. Тогда пресвитер начал кричать, трясти ключами, угрожая закрыть молитвенный дом. В конце собрания Саблин пообещал вызвать милицию. Предваряя события, скажем, что конец жизни этого человека был ужасен. С января 1961 года около 200 членов церкви перестали посещать молитвенный дом зарегистрированной общины. В ней остались пресвитер и несколько членов. Желанный призыв. Обновленная церковь ютилась по домам, но детям Божьим было радостно в скорбях, свободно в тесноте, светло под низкими сводами скромных жилищ. Церковь жила как бы в ожидании всеобщего клича, раздавшегося в братстве в августе 1961 года и объединившего всех возлюбивших Господа. К Когда мы зачитали послание инициативной группы, вспоминает Миняков, вся церковь плакала. Так дорог и желанен был призыв служителей Господних к единству на путях истины. Когда мы получили братские послания, рассказывает сестра, очень возрадовались. Мы увидели, что не одиноки. Радость единства с верными детьми Божьими и вдохновение от сознания того, что Господь начал действовать, были очень нужны церкви перед грозным будущим, принесшим много страданий народу Божьему. «И поведут вас». В 1962 году на церковь обрушились сильные гонения. Сотрудники милиции часто прерывали богослужения, составляли протоколы, копился судебный материал. Братьям приходили повестки, вызовы в милицию, в прокуратуру. В те времена, вспоминает сестра, члены церкви согласились, чтобы по повесткам на вызовы не ходить. Обосновывали это священным писанием «И поведут пред царей и правителей за имя мое». Луки 21:12. «Не позовут, а поведут». И у нас было так. Гонители обычно приезжали на богослужение и увозили братьев. Тогда все, кто мог, шли в милицию, там много пели, молили, свидетельствовали. Первый суд над пятью братьями состоялся в конце апреля 1963 года. Заседание специально проводили в малом помещении. Верующих в зал суда не пускали. Присутствовали только родственники. Братьев осудили на различные сроки лишения свободы. Скорбная весть. В январе 1964 года все братство потрясло сообщение о страшном убийстве молодого христианина Кулундинской церкви Николая Хмары. Он был жестоко замучен в Славгородской тюрьме и в бессознательном состоянии перевезен в Барнаульскую тюрьму, где и умер. Начиналось воскресное богослужение. Братья сообщили скорбную весть о смерти узника Николая Хмары. Тогда мы иначе взглянули на незнакомую сестру с младенцем на руках, сидевшую в рядах. Это была вдова мученика, приехавшая на похороны, вспоминают свидетели тех дней. Тело Николая Кузьмича привезли в дом Минякова. Он в это время был в узах. Увидев на теле явные следы пыток, друзья отложили похороны и решили пригласить государственную комиссию, которая зафиксировала бы факт насильственной смерти. Верующие сообщили о случившемся в другие общины. Вскоре начали подъезжать братья и сестры из других мест. Пресвитера Барнаульской церкви забирали с работы и возили по разным инстанциям, стараясь убедить быстрее похоронить Хмару. Похороны состояли 16 января 1964 года. Съехались верующие многих общин. Процессия медленно продвигалась по городским улицам. В одном оживленном месте сотрудники милиции, от начала сопровождавшие шествие, преградили путь. Они приказали некоторым верующим сесть в машину, чтобы скорее довести их до кладбища, а остальным разойтись. Верующие не согласились, начали петь. Прохожие останавливались, внимательно слушали, читали тексты, на которых было написано «Блажены мертвые, умирающие в Господе». Откровение 14:13. «Я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божье». Откровение 6:9. Время шло, начало смеркаться. Тогда милиционеры остановили большую крытую машину, предназначенную для перевозки людей. Братья и сестры воспользовались предложением, так как был уже поздний час. Служение было совершено и на кладбище. Волга, сопровождавшая процессию от дома до кладбища, скрылась только тогда, когда верующие начали расходиться. Так прошли похороны верного свидетеля Христова Николая Кузьмича Хмары. Дни сплоченности. После этого события гонения на церковь усилились. К дому, где проходило богослужение, подгонялись большие машины. Милиционеры и дружинники силой выводили верующих и бросали в машины. Особо жестокий разгон богослужения был 29 февраля 1964 года. Молитвенное собрание проходило в доме Владимира Лукича Фирсова. Приехали сотрудники милиции и пьяные дружинники. Сестры, как обычно, плотно стояли у двери. С верующими поступали очень грубо, заламывали руки. Без верхней одежды выволакивали на улицу, бросали в кузов машины, покрытой брезентом. Был сильный мороз. Следующее богослужение проходило 1 марта в другом конце города, ну и туда приехала милиция. Включили сирену. Мы тогда пели. Пение и молитва – вот что было нашим оружием. И, надо сказать, победоносное оружие, свидетельствуют друзья. Это были дни сплоченности и единства народа Божьего. Чем больше создавалось препятствий проведению богослужений извне, тем дороже для каждого становилось собрание святых. Каждый выходной или праздничный день использовался для проведения богослужений. Вот что приносит победу. Одно из таких богослужений стало особенно памятным. Был выходной день 2 мая. Церковь собралась в доме Дмитрия Васильевича Минякова. Общину посетили два брата-гостя из сибирских церквей. Только началось собрание, приехала милиция, дружинники. Заметив гостей, местных верующих, сотрудники милиции хорошо знали в лицо. Они устремились к ним, но не смогли пробиться через плотный заслон верующих. Тогда сотрудники милиции начали вырывать по одному. Один брат упал и сильно ушибся затылком о бетон. Видя происходящее, братья решили прервать собрание и идти всем вместе в город. Множество настороженных соседей смотрели вслед поющих христиан, идущих в сопровождении милиции. Справа и слева от братьев гостей шли сотрудники милиции. Когда процессия проходила мимо перекрестка, стайка мальчишек, агрессивно настроенных против верующих, начала бросать камни. Град камней просвистел над головами идущих, никого не затронув, и только один камень попал начальнику милиции в лицо. Поднялся шум. Милиционеры бросились кто на помощь к начальнику, кто за мальчишками. В этой суматохе даже из верующих мало кто заметил, как братья увели гостей в безопасное место. Выяснив, что ничего страшного не произошло, сотрудники милиции обнаружили, что братьев-гостей среди верующих нет. «Вы-то нам не нужны, идите обратно», — в досаде сказали они остальным. Соседи, увидев, что верующие возвращаются без милиции, последовали за ними в молитвенный дом. Там все это время молились, стоя на коленях, несколько старушек. Вот какое оружие приносило победу народу Божьему. Началось радостное хвалебное богослужение. Неверующие соседи внимательно слушали слово истины. «Пойте еще, рассказывайте», — просили они. Ходатайственное служение. Ужесточившиеся гонения побудили общину направить в Москву делегацию для ходатайств. 15 мая 1964 года 20 человек, чтобы не привлечь внимание внешних, разделились на 5 групп и выехали из Барнаула. В Москву прилетели в пятницу вечером, побыли на богослужении в местной общине. Барнаульская церковь прилежно молилась о посланных. На фоне недавнего убийства Хмары каждый сознавал огромный риск, с которым был сопряжен этот шаг. В понедельник делегация направилась в президиум Верховного Совета, но в приеме было отказано. За приехавшими была установлена непрерывная слежка. Друзья, чтобы не подвергать опасности московских верующих, проводили ночь на Казанском вокзале. Во вторник делегацию опять не приняли и направляли из одной инстанции в другую. Чувствовалась усталость. Посланники церкви решили провести ночь в молитвенном доме общины всех Б. В дом пустили очень настороженно. В кабинетах были слышны частые телефонные звонки. На вопрос «можно ли спеть?» услышали ответ «это возможно только в установленные часы богослужений». Утром друзья с тяжелым сердцем покидали этот просторный зал. Нет, не прельстили их высокие своды, удобные стулья, приятная тишина, в которую плавно вливался мелодичный хоровой аккорд в урочные часы богослужений. В общем, не прельстил широкий путь. В душе с новой силой возгорелся огонь любви к верной, гонимой Церкви Христовой, ненавидимой падшим греховным миром. С первых шагов по утренней Москве друзья заметили, что находятся под пристальным вниманием людей в штатском. На этот раз делегацию в Верховном Совете приняли. В подтверждение устных рассказов о гонениях верующие предоставили множество документов, квитанции на штрафы, повестки в милицию, ходатайство церкви и многое другое. Власть имущие заверили посланных в том, что в их жалобах обязательно разберутся. «Мы вынуждены были оставить работу и приехать в Москву, и знаем, что по возвращении будем уволены», — пояснили верующие. «Уверяем вас, что это не произойдет». Сотрудники КГБ сопровождали делегацию верующих до Новосибирска. Гонения действительно немного ослабли, хотя на богослужение по-прежнему постоянно приходили власти. Полноценная жизнь. В условиях постоянных притеснений община жила полноценной жизнью. Проходили занятия с детьми, с молодежью, с хором, совершались крещения, рукоположение братьев на служение. В 1964 году в церкви были организованы регулярные занятия с детьми. Это возбудило в гонителях новый всплеск ожесточения. Тщательно выслеживались места, где проходили детские собрания. Позже народу Божьему пришлось в узах отстаивать право идти в небесный Ханан с сыновями и дочерьми. Друзья ревновали также о благовестии. Для этого использовались различные методы. Например, к Пасхе 1964 года молодежь подготовила миниатюрные цветки, на лепестках которых было четко написано «Христос воскрес». Прикрепленные на груди цветки с пасхальным приветствием были поводом для многих бесед на улицах в общественном транспорте. В те годы это было необычным свидетельством о Боге. Разрушенный молитвенный дом. В 1965 году реабилитировали осужденных братьев. Церковь радостно благодарила Бога. Служители вновь ревностно подвязались в созидании тела Христова. Ефесянам 4:12. В сентябре 1965 года для проведения богослужений община приобрела дом, оформив его на несколько членов церкви. Рядом с домом располагалась общеобразовательная школа. На богослужения стали приходить интересующиеся преподаватели и школьники. Это встревожило атеистов. К хозяевам дома зачастили разные комиссии и запрещали пускать на собрания даже верующих. Затем состоялся суд, решение которого выслали письменно. После суда хозяев много раз предупреждали, но богослужения продолжались. В годы гонений верующие привыкли к тому, что власти, убедившись в неэффективности цивилизованных методов воздействия, не гнушались другими. Именно поэтому во время богослужений и не во время дом методично обстреливался градом булыжников со звоном разбивающих оконные стекла. Камни летели из рук злостно настроенных школьников. А ведь совсем недавно некоторые из учащихся с интересом слушали слово о Христе. Обстановка вокруг накалялась. Власти решили переселить в квартиры две семьи, прописанные в молитвенном доме. Якобы на этой территории будет строиться многоэтажный дом. Друзья не соглашались на этот шаг. За домом, как позже выяснилось, было установлено непрерывное наблюдение. Однажды, когда в доме никого не было, кроме сестры-старушки и четверых малых детей, подъехал автобус, машины, тракторы. Вещи спешно погрузили на машины, и как только все вынесли, бульдозеры ударили по углам дома, и он рухнул. Это было 17 марта 1966 года. «Мы с Эльзой шли домой», — рассказывала сестра, живущая при молитвенном доме. «Навстречу ехал грузовик». «Ой, это мои вещи!» — вскрикнула Эльза. Следом другая машина с мебелью. «Точно, наши вещи!» Мы в тревоге поспешили к дому, где перед нами открылась ужасная картина. Вместо дома — груда кирпичей и рухнувшая крыша. Вокруг множество народа, техники. Вновь изгнанница церковь оказалась вынужденной скитаться по скромным жилищам своих чад, дома которых были открыты для богослужений даже тогда, когда сами хозяева находились в узах. «Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей». В мае 1966 года в Москве собралась делегация более 500 человек из представителей многих церквей гонимого братства. Верующие намеревались предоставить правительству информацию о многочисленных фактах произвола властей на местах по отношению к церкви ЕХБ и ходатайствовать о пересмотре отношения к верующим в стране. Делегация была арестована у стен здания ЦК КПСС и оказалась в Лефортовской тюрьме, в том числе братья и сестры Барнаульской церкви. Через несколько дней задержанных стали отправлять, кого домой, кого на суд. По прибытии домой верующих штрафовали, а некоторых судили. В числе таких оказались барнаульские братья. Вторично был арестован Миняков, а позже Михальков. Во все века Церковь Христа, следуя путем верности, не досчитывалась в духовных битвах лучших сыновей. Теряла кровь над головой, тень страдания легла на ее лицо. Песня Песней 1.5. Падший херувим дьявол уже не сможет сказать о ней, как некогда сказал об Иове. «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него?» Иова 1.9. И как бы злобный дух не использовал все, чтобы обольстить, если возможно, и избранных, Церковь Христа пройдет через все испытания, и врата ада не одолеют ее. Но как бы ни тяжелы были испытания, исповедники Христа силой Духа Святого творили правду, получали обетование, заграждали уста львов. Евреям 11:33. Узы и скорби. Любовь Церкви к своему Искупителю Христу. Вот что дает ей силу перенести все страдания и потери и идти к славной будущности Небесного Царства. Влекомые этой надеждой дети Божьи Барнаульской Церкви продолжали свой путь. Они были участниками благословенного труда издательства духовной литературы гектографическим методом печати. За это тоже пришлось страдать. В начале февраля 1967 года был арестован пресвитер церкви. 16 февраля арестовали Петра Гиберт за участие в печатании литературы на гектографе. В конце февраля начал узнический путь Яков Паульс за то, что чаще всех предоставлял свой дом для богослужений. Эти братья еще находились под следствием, а новое дело на четверых верующих уже фабриковалось. Брат Диакон и три сестры обвинялись в религиозном воспитании детей. 21 апреля 1967 года судили 7 христиан. Общий срок заключения, на который были осуждены верующие, составил 12 лет. Итак, 9 братьев и сестер, членов Барнаульской церкви, несли посольство в узах. Не такой ли церкви принадлежит обетование высшего блаженства, произнесенного устами мужа скорбей? «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Матфея 5:11. Вдохновленные твердостью и мужеством узников, братья и сестры воспламенялись за дело Божье, продолжали нести их служение. Арест старших наставников глубоко воздействовал на детские сердца. Дети понимали, воспитатели осуждены только за то, что желали привести их ко Христу. Сильных мира сего беспокоило именно это служение в церкви. Они часто возмущенно говорили братьям: «Вы-то уж ладно, но детей не дадим калечить». Детские собрания проходили в разных местах, но власти все равно узнавали и несколько раз отмечали факт их проведения. Составляли протоколы. Вновь было возбуждено уголовное дело, свидетельствует сестра, занимавшаяся в то время с детской группой. В сентябре 1968 года две сестры-воспитательницы дополнили число узников церкви. Так дорого доставалось народу Божьему юное поколение. Меньше ли нужно платить в дни благоденствия, чтобы дети становились наследниками спасения? Меньше ли нужно жертвовать? Меньше ли плакать? Слова Христа относятся ко всем периодам, ко всем временам. Плачьте о себе и о детях ваших. Луки 23:28. Радость встреч. Скорбь разлуки с дорогими служителями сменялась радостью встреч. В сентябре 1970 года заканчивался срок заключения Минникова. К назначенному времени съехалось много верующих из общин братства. Власти, не желая допустить многолюдное собрание, задействовали множество сотрудников милиции и дружинников. Дом и ближайшие улицы, где проходила встреча дорогого служителя, были оцеплены. Никого не пропускали. Однако многие верующие приехали раньше, а некоторые все же нашли пути и пробрались к месту общения. Радостное служение состоялось. Несмотря на то, что лил дождь, гонители не покидали верующих. Это свидетельствовало об их серьезной решимости продолжать борьбу с живыми христианами. Радуясь встрече, дети Божьи понимали, впереди прежний путь страданий. «И сейчас не могу без волнения вспоминать встречу с церковью», — говорит бывшая узница. «Меня судили за христианское воспитание детей. Торжественное служение было многолюдным, освободившихся было трое. Мы свидетельствовали об утешении Христовом в скорбях. В конце служения дети поздравили нас и засыпали цветами. Слезы текли по щекам от того, что торжествует правда». Представители власти наблюдали за всем происходящим. Они видели нашу сплоченность, наше единство. Это их поражало. Они недоумевали. Гонения усилились. Попытки борющихся с церковью разложить ее изнутри не возымели успеха. Они не смогли отыскать в рядах народа Божьего малодушных, с кем можно было бы сотрудничать в деле разрушения общины. Это подталкивало их к решительным мерам. В октябре 1971 года в домах верующих провели обыски. Работники милиции вели себя грубо, заламывали хозяевам руки, держали их в заперти. Конфисковали церковный духовой оркестр, множество духовной литературы. У брата-диакона отняли церковные средства. Вновь был арестован Миняков. Произволу и беззаконием местной власти не видно было конца. Тогда на членском собрании служители предложили братьям и сестрам сдать паспорта. Четверо членов церкви поехали в Москву в президиум Верховного Совета и оставили там 93 паспорта. Столько братьев и сестер пожелали таким образом отстаивать дело Божье. Паспорта соответствующим заявлением передали секретарю в окошко и быстро ушли, вспоминают друзья. Что вы, опомнилась девушка-секретарь, но верующих уже не было. Гонения не прекращались. Из Москвы паспорта передали в местные органы власти. Не найдя в церкви взрослых осведомителей, недруги обрушились на детей и постоянно расспрашивали их в школе, кто руководит собранием, кто занимается с детьми, приезжают ли гости и так далее. Детям верующих родителей ежедневно приходилось переносить угрозы, насмешки и унижения со стороны учащихся и учителей. Некоторые дети испытывали побои. Родители беседовали с дирекцией, преподавателями, но это не помогало. Тогда решили не пускать детей в школу, и многих увезли в другие города к верующим. Дети не учились с октября 1971 года по январь 1972 года. Трудная была борьба за независимость церкви от мира. Дмитрий Васильевич Миняков, отстаивая свое право на свободу, 14 дней не принимал в тюрьме пищу, и его освободили. Вероятно, подействовали решительные меры церкви. К тому же физическое состояние служителя было критическим. Дмитрия Васильевича привезли сначала в больницу, затем друзья взяли его домой. Общины братства, куда только доходила весть о сильных гонениях народа Божьего в Барнауле, принимали действенное участие в их нуждах, молились и писали ходатайственные письма правителям страны. Печальные вехи. В Барнаульской церкви значительное число верующих было немецкой национальности. Из их среды предложили написать в органы власти заявление, в котором бы выражалась такая мысль: «Или решайте наш гражданский вопрос, или высылайте за границу». В церкви не все поддержали эту инициативу. Возникло разногласие, но заявление все же было составлено и подписано. Власти живо отреагировали. Через время некоторые семьи получили право на выезд в Германию. Позже было разрешено покинуть страну еще нескольким семьям. Церковь тяжело расставалась со служителями, с проповедниками и просто с дорогими друзьями. Больно расторгались незримые сердечные связи, выдержавшие лютые гонения. Положившись на обетование того, который сказал: «Сними в скорби, избавлю его и прославлю его» Псалом 90:15, церковь, несмотря на утраты, и дальше следовала за Господом трудной, но благословенной стезей верности. Сильный натиск. В 1973 году в церкви вновь были узники, среди них и Дмитрий Васильевич Миняков. В 1974 году гонители вернули духовные инструменты, христианскую литературу. Осенью верующие взяли паспорта. К 1975 году гонения несколько ослабли, хотя представители местной власти постоянно присутствовали на богослужениях. В начале 80-х годов гонения на церковь вновь усилились. Опять появились узники Владимир Лукич Фирсов и сестра Ловкайтис. В июне 1983 года состоялся суд еще над одной сестрой. Последний сильный натиск гонений церковь испытала в 1986 году. В то время община собиралась в доме, приобретенном для богослужений. Был праздник жатвы. К назначенному времени верующие подходили к дому, но сотрудники милиции уже закрыли ворота и никого не пропускали. Подогнали автобус, всех посадили и отвезли в милицию. «Там мы почти 2 часа пели и молились, затем нас отпустили», — вспоминает сестра. На следующее воскресенье снова не допустили верующих в молитвенный дом. Тогда богослужения вновь стали проводить по домам. Трудный путь. Господь определил для Барнаульской церкви трудный путь. Общий срок заключения братьев и сестер, членов Барнаульской церкви, составил с начала 1961 года 47 лет. Дети Божьи разделили со страдающим братством весь скорбный путь. Страдая сами, они не только утешали других скорбящих, но и посещали узников в местах лишения свободы. По мере умножения скорбей умножалось и утешение. 2 Коринфянам 1:5. Умножались благословения Господни. С первых дней пробуждения в Барнауле прошло много христианских общений, братских совещаний. Господь прилагал спасаемых к церкви. Приобщались к семье искупленных не только дети верующих родителей, но и люди из мира. И дальше стезей верности. В конце 80-х годов в стране начались масштабные перемены. В народе обнаружился огромный интерес к религиозным вопросам. В 1990 году в оживленном месте города Барнаула открылась выездная библиотека христианской литературы. Богослужения стали посещать много людей из мира. Слово Господне достигало сердца грешников. Многие из слушателей обращались к Господу. В 1992-93 годах к церкви через водное крещение присоединилось по 40 человек. Благовестники выезжали с проповедью Евангелия также в окрестные села, деревни. Народ жадно внимал Слову Божьему. Быстро растущая церковь испытала большую нужду в молитвенном доме. В 1992 году началось ее строительство и продолжалось до марта 1995 года. Церковь, долгие годы не имевшая приюта и проводившая богослужения в тесных жилых домах, благодарила Бога за просторное помещение в хорошем районе города. Служители и проповедники Барнаульской церкви несут духовное попечение о группах верующих в Рубцовске – 280 км, Поспелихе, Краснощеково – 250 км, в городах Бийске, Заринске, а также в Павловске, Верхкучуке, в деревнях Кособоково, Зуделово. Во многих из них группы живых христиан образовались через ревностное свидетельство благовестников уже в годы свободы. В Барнауле после открытия молитвенного дома были организованы библейские курсы, на которые по объявлениям и по личному приглашению братьев и сестер приходили неверующие люди. На улицах города дети Божьи проповедовали, пели и свидетельствовали о Христе. Группы благовестников посещали больницы, санатории. Не прекратила работу выездная христианская библиотека. Друзья меняют лишь место в зависимости от числа интересующихся. Сейчас в общине около 200 членов, 4 детские группы, 40 человек молодежи. Церковь прошла достойным победным путем. Да благословит Господь народ свой, и да поможет сохранить и приумножить богатое наследие боящихся Бога подвижников, прошедших стезей верности. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Откровение 1 глава 5 и 6 стихи.